Глава 7. Эверли. Эния? Эния? Черт, я пропала. Одна из старейшин Ковина внимательно смотрела на меня. Ее окружало слабое эхо зимней магии. Видимо, мы с Данте не были одни, как предполагали. Я, по крайней мере, не заметила ни Энии, ни ее магии. А Данте? Знал ли он, что она находилась здесь все это время? Проклятие. Запаниковав, я вскинула обе руки в защитном жесте. «Эния, я могу все объяснить, пожалуйста». «Это...» — скрипучим голосом произнесла она, указывая на Тенебрис. «Действительно был сам Данте Инфернос». Она шумно выдохнула, и ее взгляд метался между мной и закрытыми вратами. «Данте Инфернос?» Я молча кивнула. «Что он имел в виду, говоря завтра, незадолго до полуночи? Или он придет за тобой?» «Так это все, что она услышала?» Шестеренки у меня в голове закрутились на максимальной скорости. «Как выпутаться из этой передряги? Как?» «Он хочет получить от меня информацию, прежде чем я вернусь в Дублин, в колледж», — быстро добавила я. «Она ни за что мне не поверит. Будь у меня хотя бы минута на размышление, я бы придумала что-нибудь получше, но Эния застала меня врасплох, и в голове было совершенно пусто. Впрочем, не совсем так. На самом деле она почти лопалась изнутри от мысли о встрече с Данте». «Чушь собачья», — процедила колдунья и, тяжело переставляя ноги, направилась ко мне. Только когда кончики наших носов почти соприкоснулись, она остановилась и сверкнула глазами, не сводя с меня взгляда. «Данте Инфернос был здесь. Здесь! И ни один из наших сигнальных колоколов не зазвонил, Эверли. Объясни мне это». «Не могу». «Чего он от тебя хотел?» «Я не знаю». Брови Энии грозно сошлись над переносицей. «Зачем он прошел сквозь врата? Я не...» «Хватит твердить мне, что не знаешь, дитя!» Протянув руку, она схватила меня за запястье, которое недавно сжимал Данте. «Завтра я должна последовать за ним в Инфернос, а сейчас одна из верховных колдуней стояла передо мной и требовала ответов, которые я ей дать не могла. Мне нужно совсем немного времени, чтобы подумать, я... правду!» выдавила Эния сквозь стиснутые зубы. «Или ты хочешь, чтобы я активировала сигнальные колокола? Тогда тебе придется объяснять всему Ковину, чем ты занимаешься посреди ночи с королем даймонов, и в первую очередь своим родителям». «Нет». Я откашлялась. «Пожалуйста, не надо». «Тогда дай мне вескую причину не делать этого». «Я...» В голову ничего не приходило. Совсем ничего. «Я знаю тебя с самого рождения, Эверли. Ты одна из потомков Эдды Варгас. Тщательно обдумай свои следующие слова». «Она права», — решила я. Эния знала меня с самого рождения, а еще она входила в число тех, кто скептически отнесся к моему выходу из программы обучения охотников. Эта женщина обладала властью меня уничтожить. Хуже того, она способна навредить моей семье, при этом... Не она причинит им вред и запятнает имя Варгасов, а я. Мои поступки. Я судорожно вдохнула. Данте хочет, чтобы я отправилась с ним в Инфернос. На некоторое время. На лице Энии отразился калейдоскоп эмоций. Сначала она побледнела, потом ее лицо покрылось красными пятнами, а глаза заблестели, почти жадным блеском. «Почему он хочет, чтобы ты пошла с ним?» «Я не знаю». Она сузила глаза. «Мне в самом деле неизвестно, Эния». «Откуда ты знаешь Данте?» Повторила она мое неформальное обращение. Проклятие. А я и внимания не обратила. Впервые я встретила его 7 лет назад. 7 лет назад? Ошеломленно переспросила колдунья. Раз уж мне предстояло ей солгать, то можно, по крайней мере, держаться как можно ближе к правде. «Я встретила его в лесу», — начала я свой рассказ. «Он сохранил мне жизнь, но только потому, что я пообещала однажды оказать ему услугу». «Что ему понадобилось в нашем лесу?» Он не сказал. Кстати, он действительно не говорил. «Почему ты об этом не сообщила?» Вот теперь начиналась сложная часть. Он угрожал нашей деревне, всему Ковину. Для нее Данте в любом случае зло воплоти, а я смогу извлечь из этого выгоду, не так ли? Он угрожал мне, Энни. Мне тогда только исполнилось 18, и все это меня совершенно ошеломило. Он сказал, что уйдет, если я буду держать рот на замке. Энни внимательно разглядывала меня со смесью восхищения и недоверия. «И при этом потребовала от тебя услугу?» Я пожала плечами так непринужденно, как только могла. «Он же Даймон». Одной этой фразой я словно разворошила осиное гнездо. «Он не просто Даймон, дитя. Он Данте Инфернос, Даймон с большой буквы». Она внимательно вглядывалась мне в лицо, а ее хватка на моей руке усилилась. «Так вот, почему ты вышла из программы и не захотела больше быть охотницей?» Настолько далеко вперед я не задумывалась, но она подала хорошую идею. Кивнув, я приняла удрученный вид. «Я не могла остаться, Энни. Угрызение совести...» Я сделала театральную паузу, которая при других обстоятельствах могла бы показаться неловкой. Я чувствовала себя ужасно, такой грязной. К тому же мне приходилось врать всем, чтобы защитить вас, — поспешно добавила я. Пусть в меня ударит молния и прекратит мои страдания. Однако Эния поверила. Она энергично закивала и свободной рукой рассеянно похлопала меня по плечу. «Мы никогда еще не были так близко к Инферносу», — пробормотала она, обращаясь скорее к себе, чем ко мне. Я затаила дыхание. «Если выберусь из этой ситуации, значит, у меня точно есть ангел-хранитель, и его определенно зовут не Данте». «Инфернос», — прошептала она, будто все еще не могла в это поверить. Это чувство я полностью с ней разделяла. Внезапно старая колдунья переключила свое внимание на мое лицо. Она молча изучала рыжие волосы, зеленые глаза, веснушки, меня. Лунный свет, в котором я стояла, не попадал на лицо Энии. Оно оставалось в тени. Тем не менее, его выражение заставило меня внутренне содрогнуться. Я догадывалась, что мне не понравится то, что сейчас произойдет. Опять. «Ты отправишься с ним в Инфернос», — настойчиво прошептала Эния, после чего снова притянула меня так близко, что мы соприкоснулись телами, и я ощутила ее теплое дыхание. «И соберешь информацию. Для Ковина». «Шпионить за Данте? Ни за что! Я даже не представляла, что ждет меня за этими проклятыми вратами». «Ты не можешь просить меня об этом, Эния. Если он узнает, мне конец. У меня и магии нет». «Тогда применишь другое оружие». Она окончательно потеряла рассудок. Разозлившись, я вырвалась и сделала шаг назад. Мне нужно было немного пространства, чтобы отдышаться и подумать. «Нет». «Не то чтобы у тебя был выбор, Эверли», — едко прошипела колдунья. «Если не хочешь, чтобы я тебя разоблачила, то окажешь мне эту услугу». Я уставилась на нее как в трансе. Именно эти слова 7 лет назад втянули меня в неприятности, и все же пришлось кивнуть, потому что, честно, что еще оставалось? «Ты будешь шпионить за королем Даймонов. Я хочу знать все о Данте Инферносе, абсолютно все». Алчный блеск в ее глазах приобрел оттенок безумия. «Устройство его королевства, его ближайшие доверенные лица, его магия, как работает Тенебрис, насколько он силен, совершенно все. Важна любая мелочь». Эния разгладила льдисто-голубую мантию, словно восстанавливая самообладание. «Ты — первая зимняя ведьма, вообще первая ведьма со времен Эдды, которая пройдет через эти врата. Чего бы ни пожелал от тебя Данте, дай ему это». «Шпионить за ним я согласна, но ничего другого в Инферносе я не стану делать, особенно с его королем». «Принеси мне информацию, и я сохраню твой секрет». Эния внимательно посмотрела на меня. «Интересно, что бы подумали о тебе родители, Эверли? Варгас, да еще и старшая, в союзе с дьяволом». «Проклятье! Подобный выбор слов и вообще вся эта грёбаная аналогия потеряли свою остроту за последние несколько дней». Эния прищелкнула языком. «Какой позор для твоей семьи!» Так она меня и поймала. Эния думала, что знает мой секрет, но она не имела о нем ни малейшего понятия. Почему, по ее мнению, я задолжала Данте услугу? Потому что он проходил через наш лес? Не будь она настолько одержима желанием узнать больше об Инферносе и его правителе, то раскусила бы мою ложь. Так или иначе, она не отличалась особой фантазией. Я снова кивнула, с трудом осознавая происходящее. Завтра вечером Данте будет ждать меня у врат. Я проследую за ним через Тенебрис в Инфернос, а Эния будет шантажировать меня, как человек, который последние 7 лет делал все, чтобы оставаться невидимкой, скажу, что получилось у меня хреново.